это время кто-то постучался в дверь. Бюсси и Реми замолчали. «Кто там?» — спросил Бюсси. «Ваше сиятельство», — отвечал Паж. «Какой-то дворянин желает вас видеть». «Видеть меня так рано? Кто же это может быть?» «Высокий господин в зеленом бархатном платье и в розовых чулках, с несколько смешным, но честным лицом». «Эй!» — вскричал Бюсси. «Уж не Шомбер ли?» «Шомбер невысок». «Правда? Так не Монсоро ли?» «Монсоро нечестен». «Ты прав. Это не может быть ни тот, ни другой. Проси!» Минуту спустя посетитель явился на пороге. «О, боже мой!» — вскричал Бюсси, поспешно вскочив при виде вошедшего. Реми же, как скромный друг, удалился в соседнюю комнату. «Месье Шико!» — вскричал Бюсси. «Точно так, граф», — отвечал гасконец. Бюсси смотрел на него с тем удивлением, которое можно было перевести следующими словами: «Что вам от меня надо?» А потому Шико, поняв этот немой взгляд, отвечал уже серьезно: «Граф, я пришел предложить вам маленькое условие». «Предлагайте», — отвечал Бюсси с изумлением. «Что вы мне дадите, если я окажу вам большую услугу?» «Какова будет услуга?» — отвечал довольно небрежно Бюсси. Гасконец притворился, что не замечает этого небрежного вида. «Граф», — сказал Шико, садясь и перекидывая одну ногу на другую, «я замечаю, что вы не удостаиваете меня приглашения присесть». Краска бросилась в лицо молодому графу. «Это нехорошо, тем более что вы должны мне быть признательны за услугу, которую я намерен оказать вам». Бюсси не отвечал. «Граф», — продолжал Шико, немало не смущаясь, — «знаете ли вы Лигу?» «Я слышал о ней», — отвечал Бюсси, обратив невольное внимание на слова гасконца. «Следовательно, вы должны знать, что Лига есть не что иное, как союз правоверных христиан, соединившийся с благочестивой целью перерезать своих ближних гугенотов. Принимаете ли вы участие в Лиге?» «Я ревностный член ее». «Странно, что вы задаете мне такой вопрос». «Отвечайте, да или нет?» «Повторяю вам, что я удивляюсь». «Мне угодно было спросить вас, принимаете ли вы участие в Лиге? Слышали вы?» «Месье Шико, так как я не люблю вопросов, смысла которых не понимаю, то покорнейше прошу вас переменить тему разговора. Только из приличия я не говорю вам, что, не любя вопросов, не люблю и вопрошающих». «Прекрасно. Приличие весьма прилично в обществе», — говорит наш милый граф де Монсоро, когда он в духе. «При имени де Монсоро, произнесенным гасконцем без какого-либо намерения, Бюсси стал внимателен. «Не открыл ли де Монсоро чего-нибудь?» — подумал он. «Не подослал ли он Шико выпытать?» Потом он прибавил вслух: «Говорите скорее и яснее, месье Шико. Даю вам только несколько минут времени». «Оптиме», — сказал Шико, — «в несколько минут можно многое сказать. Впрочем, я напрасно спрашивал вас, потому что если вы и не принимаете еще участие в лиге, то скоро примете, по примеру герцога Анжуйского». «Герцога Анжуйского! Кто вам это сказал?» «Он сам. Вышеупомянутый герцог объяснил оное ниже подписанному Шико, как пишут законники, и как писал почтенный Николя Давид, светильник Парижского форума, форум паризиенсе, каковой светильник погашен неизвестно чьим дуновением. Следовательно, если герцог Анжуйский принадлежит к лиге, то и вы, правая рука его, не можете не принадлежать к ней. Это очень естественно. Лига не захочет взять в начальники левшу». «Что ж далее, месье Шико?» — спросил Бюсси уже более любезно. «Далее?» — возразил Шико. «Далее, что если только узнают, что вы член лиги или будете членом ее, то с вами будет то же, что с его высочеством».